это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо, которое прислала Марксина Сергеевна Миляева. Ой, такое имя прям. Да, Марксина Сергеевна. Вот первый ее вопрос. Почему все выступающие по радио, телевидению, в СМИ называют человечьего доктора Айболитом? Айболит – это ветеринар. На этом вопрос заканчивается. Смысл в том, что нельзя врачей, которые лечат нас, людей, называть айболитами, потому что айболит у Чуковского лечил зверей. Марксина Сергеевна, дело в том, что, как мне кажется, в сказке Чуковского доктор Айболит лечит зверей не потому, что он специалист именно по ветеринарии, что он специализируется как ветеринар, а просто потому, что это очень добрый и очень хороший врач, которому подвластны любые болезни, и от любых болезней он может избавить любых животных. Слово «айболит» давным-давно превратилось в синоним слова «хороший», «замечательный», «лучший на земле», если хотите, «врач». Поэтому, конечно же, если мы, пользуясь вашим выражением, человечьего доктора называем айболитом, я думаю, что если доктор не идиот, то он не обидится. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Слушаем ваш вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот слово «возраст» во множественном числе родительного падежа можно ли говорить «возрастов»? Тенденция такая уже есть вроде бы. И еще один вопрос. Откуда взялось это слово «это маска» «балаклава»? Все, спасибо. Юрий Дмитриевич, спасибо за вопросы. Они, как всегда, у вас интересны. По поводу балаклавы сразу скажу, что я ответить не готов. И это будет, видимо, нашим домашним заданием. А что касается формы возрастов, то я предполагаю, что эта форма все-таки ненормативная. Возрастов, возрасты, перенос ударения на окончание, мне кажется, здесь все-таки, ну, скажем, очень мягко, преждевременный. Я думаю, что это форма ненормативная. Вот посмотрим, что по этому поводу говорит орфоэпический словарь русского языка произношения ударения 2003 года, который составил Ирина Леонидовна Резниченко. В статье о слове «возраст» мы читаем «возрасты», «возрастов» и под восклицательным знаком «неправильно возраста», «возрастов». Так что мое предположение подтверждается и данными словаря. Спасибо, Юрий Дмитриевич. Как это по-русски-то? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты на экскурсию концерт в Петербург-концерт на 10 декабря, на моноспектакль «Федор Шаляпин. Страницы жизни», а также в учебный театр на 16 декабря на спектакль «Пакуем чемоданы» и в Смольный собор на концерт хора Санкт-Петербургской консерватории 13 декабря. И вот кто-то нам дозвонился, да? Слушаем. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Я бы хотел узнать о происхождении слова «адрес». Но не в плане того, что вот место жительства или нахождение чего-то, а в плане связки «поздравительный адрес». То есть откуда оно там взялось, Потому что иногда видишь вот такие роскошные папки, на которых большими золотыми буквами написано адрес. И это выглядит, на мой взгляд, очень смешно. Хотелось бы узнать, почему оно используется именно в этом смысле. А вы имя свое нам не сказали? Андрей. Андрей. Андрей, спасибо за вопрос. Я думаю, что слово «адрес» в этом значении образовано прямо от слова «адрес» в его первичном значении, то есть, ну, как вы сказали, местонахождение. Дело в том, что, вообще говоря, адрес и местонахождение – это ведь не одно и то же. Адрес – это точное указание места, куда нужно доставлять корреспондента, корреспонденцию. И, соответственно, когда есть адрес, тогда есть и человек, которому корреспонденция направлена, адресат. Вот именно в этом значении адресованное конкретному человеку. Именно вот этот компонент значения использован в словосочетании «поздравительный адрес» как некий документ, как правило, празднично оформленный документ, в котором содержится поздравление. А важно подчеркнуть, что это должно быть поздравление все-таки не от близких друзей, это официальное поздравление от организации, например, в которой человек прослужил много лет. Вот именно это значение и тот факт, что это все-таки официальное поздравление, все это вместе и дает нам использование слова, в адрес, слова «адрес» вот в этом производном значении в словосочетании «поздравительный адрес». Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Яковлевич, скажите, пожалуйста, где можно найти доктора Айболита? Это первый вопрос. Второй вопрос. В смысле, человек оскорбил своего знакомого. Он или оскорбил, или пошутил. Вот. Как-то вот эти вот, дело в том, что некоторые люди бывают, обзывают друзей, потом извиняются. Это я пошутил. Вот какая разница вот между вот этими двумя произношениями? Вы знаете, я не понял ни первого, ни второго вопроса. Если вам не трудно, во-первых, представьтесь все-таки, а во-вторых, повторите ваш вопрос. Дело в том, что я спросил вас, где можно найти доктора Айболита. Так, может быть, это своими словами. Бывают люди... Человек оскорбил. Вы имеете в виду хорошего врача или... Ну, к русскому языку какое-то имеет отношение. Нет, ну ведь он заговорил о докторе Айболите, поэтому я решил спросить. Вы извините уж. Так, понятно. А второй вопрос? Вот, насчет того, что вот бывает оскорбил кто-то кого-то, да? Да я потом пошутил там, или вот это самое. Вот какие вот разногласия вот эти, между этими двумя смыслами мышления самого? Если я правильно понял ваши вопросы, то на первый вопрос можно не отвечать, потому что он шутливый. А что же касается второго, конечно же, глаголы «оскорбить» и «пошутить» кардинально расходятся по значению, в них нет практически ничего общего. Единственное, что их объединяет, и то, и другое, называют речевые действия. Хотя, в общем-то, можно и оскорбить, не прибегая к речи, и пошутить можно каким-то поступком, тоже безмолвным. Но я так понимаю, что вы все-таки имеете в виду речевые действия. Повторяю, значения этих слов совершенно различны. Другое дело, что у разных людей разная чувствительность к тому, что кому-то кажется шуткой, а кому-то кажется оскорблением. Действительно, бывают очень грубые шутки, когда человек, пошутивший таким грубым образом, считает, что это смешно и не более того, и не несет никакого оскорбительного смысла, а другой человек считает для себя оскорбительным тот факт, что говорящий в его присутствии позволяет себе использовать такие выражения, которые с его точки зрения просто роняют его достоинство, и он может оскорбиться хотя бы по этой причине. Все зависит от того, кто и что считает для себя приемлемым и неприемлемым. Поэтому получается, что как неразличны значения этих слов, от шутки до оскорбления иногда бывает один шаг. Повторяю еще раз, здесь все зависит от того, что сам человек считает для себя приемлемым, от его индивидуальных предпочтений, а не от языковых норм как таковых. Я так поняла, вопрос был еще, можно ли, фактически оскорбив человека, замаскировать это оскорбление, оправдавшись, а это шутка? Вы знаете, это снова вопрос не к лингвистам, это вопрос этический. Вот можно так поступать, хорошо так поступать или нельзя, плохо так поступать? Ну, наверное, нехорошо так поступать, но то, что такое бывает, бесспорно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Наталья, а у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно, к Михаилу Яковлевичу вопрос, плата за пользование природными ресурсами или плата за использование природных ресурсов? Вот в юридической литературе встречается и так, и так. Спасибо. Значит, или плата за пользование, или плата за использование. Вы знаете, я принципиального различия не вижу. Другое дело, что лично я предпочел бы все-таки использование... о каких ресурсах говорилось? Природных ресурсов. Природных. Плата за использование природных ресурсов. Тут могут начаться возражения. Глагол «использовать», от которого образовано существительное «использование», глагол совершенного вида. Существительное «пользование», в свою очередь, образовано от глагола несовершенного вида «пользовать». И вот тут вопрос. Глагол «пользовать» в русском языке давным-давно утрачен. Есть глагол «пользоваться». И вот в течение довольно долгого времени существительное «пользование» не употреблялось вообще, потому что глагол «пользовать», который мотивирует это существительное, был утрачен. Этот глагол означал «лечить». «Пользовать кого-то» означало «лечить кого-то». Именно по этой причине, когда у нас широко распространилось слово «пользователь», тот, кто использует компьютер, например, прежде всего вот в языке, связанном, обслуживающем эту сферу, это слово стало широко употребляться, это просто вторичное возникновение этого слова, как калька с английского «user». По-английски, да, «юзер», которая есть, в общем, и в нашем компьютерном жаргоне. Вот потребовалось перевести его на русский язык, появился этот самый пользователь. А затем снова возродилось и пользование. Так вот, могут сказать, когда мы говорим «плата за пользование природными ресурсами», предполагается, что мы еще только будем использовать эти ресурсы, и мы заранее вносим за это плату. И наоборот, если мы говорим «плата за использование природных ресурсов», значит, мы их уже использовали, теперь постфактум вносим плату. Но на самом деле русские отглагольные существительные, в отличие от глаголов, категорию вида не сохраняют. И независимо от того, есть приставка «из» или нет, все равно речь идет о том, что человек пользуется природными ресурсами или организация, неважно, и в свое время, он должен своевременно, регулярно вносить плату за это. Ну, повторяю, это мои индивидуальные личные предпочтения, которые ни для кого не обязательны. Можно сказать и плата за пользование чем, и плата за использование чего. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам еще дозвонился. Да, вы в эфире, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Да, вас слушаем. Как вас зовут? Пару часов назад в радиопередаче ветеринарный врач Эрмитажа предложила провести такое замечательное, доброе по существу мероприятие по устройству в городских дворах теплых домиков для котов под названием «котификация». Правомерно ли использование суффикса «фикац» по типу там кинификация, модификация, сертификация для одушевленных существительных для котов? Или фикация – это латинский корень, что он тогда обозначает? Может, значение его таково, что действительно годится для предлагаемого мероприятия с одушевленными существами. Но это, наверное, в шутливом тоне было сказано. Нет, все время несколько раз повторялось совершенно серьезно слово «кодификация». Катификация. Кодификация. Это вообще смешно выглядит. Стоп, катификация или кодификация было сказано? Жаль, отключились. Катификация. Я тоже понял, что кодификация, к сожалению, и не представилась наша слушательница. Я абсолютно согласен, Лена Николаевна, с вами, что это слово можно воспринимать только как языковую игру, как шутку. И надеюсь, что вот уж от этой шутки точно никто не почувствует себя оскорбленным. Идет ли здесь речь о каком-то латинском корне, который превратился в суффикс? Я сейчас ответить не готов. В любом случае, конечно же, этот суффикс заимствованный, и такой вариант не исключен. Наша слушательница проявляет такую хорошую лингвистическую зоркость. Но ответить на вопрос о том, что, собственно, представляет собой этот суффикс по происхождению, мы сможем в следующей передаче. А по поводу кодификации и правомерности употребления этого слова можно сказать лишь то, что в качестве шутки, в качестве языковой игры, конечно, да. Как это по-русски? Игорь Александрович нас спрашивает. При чтении по радио «Войны и мира» в слове «облегчить» ударение было поставлено на второй слог. Неужели во времена Толстого так было принято говорить? Ну, нет, конечно, во времена Толстого так не было принято говорить. И я вообще должен сказать, что не приходится удивляться тому, что при чтении романа, который происходит сейчас, действительно в эфире звучат ошибки, которых могло бы не быть. Но понятно, откуда они берутся, ведь роман читают в основном как раз не те люди, которые профессионально занимаются звучащим словом. И там встречаются не только такие ошибки, там есть и оговорки, и другие огрехи. Во времена Толстого облегчить не говорили. А как это по-русски? Да, слушаем ваш вопрос по телефону. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь. Уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич, вас беспокоит Сергей Константинович. У меня вот такие вопросы. Вот в известном кинофильме герой говорит: «Я вас позабочусь, фрау Дитмар». А не проще ли сказать: «Я вам помогу, фрау Дитмар»? И еще у меня вопрос. Вот скажите, вот такое есть слово «клоунесса» часто употребляется. Считается, что это женщина-клоун. Я понимаю, что есть клоуны Олег Попов, Инги Баров, Юрий Никулин. А клоунесса не принижает ли роль женщины? В словаре Ожогова и Шакира такого слова нету. И вот еще вот такой вопрос, если можно такой шутливый, я спрошу. Вот плотник-такелажник, кровельщик, можно так сказать, хороший плотник, например, Татьяна Трубачева, выполнил такелажную работу любой сложности, Елена Масель, отремонтирую любую крышу, Тамара Захарова. Большое спасибо. Извините, пожалуйста. Спасибо, Сергей Константинович. Ну, в принципе, я о вас позабочусь, и я вам помогу. Я развеселилась, представила, как мы с Татьяной Трубачевой и Тамарой Захаровой. Кровельщиками. Да. Ну да, так вот, я о вас позабочусь, и я вам помогу. Можно считать выражениями, если не синонимическими, то, во всяком случае, близкими по значению. Но, тем не менее, «я о вас позабочусь» имеет более широкий смысл, чем «я вам помогу». Можно позаботиться о человеке просто, ну, когда, собственно, он в помощи и не нуждается. «Я вам помогу» означает, что все-таки человек предпринимает нечто такое, в чем ему требуется помощь. Разумеется, это можно оспорить, но, тем не менее, смысл... можно оспорить конкретные трактовки, но смысл выражения «я о вас позабочусь» в любом случае шире. И почему нужно заменять одно выражение другим, я не очень понимаю. Клоунесса. Ну да, у Ожегова, не Ожегова, Сергей Константинович, Ожегов, правильное ударение. В словаре Ожегова, допустим, нет слова клоунесса. Но дело в том, что, во-первых, что словарь Ожегова изначально создавался как словарь массовый, отражающий только базовую составляющую литературного, лексическую составляющую литературного языка. Поэтому слова, которые легко производятся от данного слова, в него просто не включались, ну, по той простой причине, что от директора элементарно образуется директриса, а от актера элементарно образуется актриса. То же самое касается и клоунессы. Принижает ли это достоинство женщины-клоуна? На мой взгляд, не должно принижать. Хотя я должен признать, что существует такое расхожее мнение, будто бы существительное, обозначающее лиц женского рода и снабженное соответствующим суффиксом, например, поэтесса, несколько принижает значимость человека, носителя этой профессии, и лучше о поэтессе, чтобы подчеркнуть, как глубоко мы ее уважаем, как высоко мы ценим ее талант, говорить, что она не поэтесса, а поэт. Мне представляется, что это надуманное рассуждение. Собственно говоря, хорошо, когда в языке есть специализированные наименования женщин по их роду занятий. И плохо, когда их нет, и нам приходится говорить «комбайнер Елена Петрова». Вот это, собственно, и есть ваш третий вопрос. Как это по-русски-то? Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А кто нам дозвонился? Семен меня зовут. Да, пожалуйста. Я хотел спросить очень давно. Ежедневно по радио и телевидению все ведущие говорят об этих и других темах. Возможно ли это, или можно говорить только на тему? Все дикторы, все ведущие всех каналов перечисляют темы и потом говорят, что об этих и других темах в дальнейшей программе. Это первый вопрос. И второй вопрос, какие глаголы можно употреблять со словом «информация»? Что с ней можно сделать? Можно ли увидеть информацию, рассказать информацию, сказать информацию, узнать информацию или только доложить информацию? Вот этот, если можно, на эти два вопроса. Спасибо, Семен. Ваше замечание совершенно справедливо. Когда ведущие новостных передач, перечислив главные темы выпуска, затем произносят фразу «об этих и других темах мы подробнее и поговорим», они допускают, безусловно, грамматическую ошибку. И речевую, в данном случае, грамматическую. Говорить можно «на темы». Другое дело, что понятно, откуда эта ошибка берется, но вы, собственно, не спрашивали, откуда она берется. Они могли бы сказать «об этих и других новостях мы поговорим». Хотя все-таки лучше было бы, конечно, раз используется слово «тема», на эти и другие темы мы поговорим. А второй вопрос. Опять же, ваше замечание справедливо. Сейчас по отношению к слову «информация» действительно неоправданно расширяется количество глаголов, которые употребляются с этим словом. Увидеть информацию нельзя, сказать, рассказать информацию тоже нельзя. Можно рассказать историю. Можно рассказать об увиденном, но вот рассказать информацию или об информации нет, нельзя. Информацию можно передать, информацию можно, соответственно, получить, принять, а вот узнать информацию – это, опять же, уже плохо, это снова речевая ошибка, нарушение лексической сочетаемости. Спасибо еще раз, Семен, за ваш вопрос. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Добрый вечер, Сергей Глебович. Здравствуйте. Да, вот прочитал пьесу Эдмонда Растана «Принцесса Грёза». И вот Максим Горький, давая высокую оценку, обращает внимание на прекрасный белый стих, переводчик Щепкина «Куперник». А к другой книге тоже Растана, это Сирано де Бержерак. Ну, по-моему, это поэт Михаил Яснов дает характеристику «блистательный александрийский стих». И вот, ну, белый стих, у меня было представление, это что-то среднее между стихом и прозой. Но вроде бы это не так. И затем Михаил Яснов дает, пытается дать характеристики других переводов. Там использовался многостопный ямб и перекрестные и опоясывающие рифмы. То есть непонятно, вот что такое Александрийский стих, хотелось бы узнать, какие его характеристики по сравнению с белым стихом и вообще. И еще там слово «мессир» используется в качестве, ну, уважительного обращения. Вот что это значит, какой в нем несется оттенок в слове, в обращении «мессир»? Спасибо, Сергей Глебович. Серьезные вопросы вы задаете. Да, Сергей итак. Все время готовится к передаче основательно. Итак, белый стих, Александрийский стих и мессир. Прежде всего, понятия белый стих и Александрийский стих лежат в несколько разных плоскостях. Белым называют нерифмованный стих. Все организовано так, как обычно организуется именно в поэтической речи, то есть совершенно определенная длина стиха, или строки в слогах, она может варьировать, там, различаться первой от второй строчки, допустим, одним-двумя слогами, но количество стоп в каждом стихе четко регламентировано, но не соблюдается рифмовка, она просто отсутствует, рифмовка. Вот самое простое определение белого стиха. Что же касается Александрийского стиха, по самому его названию можно понять, что это форма, которая была создана еще в античности. Александрийский стих, если память мне не изменяет, а она может, конечно, изменить, по-моему... Ну, вопрос не... Он уже такой литературоведческий больше-то ведь... Даже стиховедческий. Да. Внутри литературоведения есть особая дисциплина, которая называется стиховедение, и вот она этими всеми вещами занимается. Если я не ошибаюсь, в Александрийском стихе строго регламентированное количество слогов, по-моему, 6 и 7 или 7 и 6, во всяком случае, близко к этим количествам. Почему я называю два количества? Потому что Александрийский стих как бы распадается на два стиха. Он длинный, протяженный, и вот в середине его, между шестым и седьмым, или между седьмым и восьмым слогами, не помню точно, в середине довольно длительная пауза. Он организован так, что вот обязательно должна быть эта пауза. Это отличительная черта Александрийского стиха. Что же касается обращения «мессир», то Сергей Глебович мог бы вспомнить, конечно, что это же обращение используется и по отношению к Воланду в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Это обращение, которое соединяет две версии, два слова, каждое из которых обозначает «господин». С одной стороны, это «сир», которое есть в том же французском языке, например, да, это обращение к высшему властному лицу. Но с другой стороны, здесь есть еще тот же корень, что в слове «месье» французское, «господин». «Мессир» — это «господин», если угодно, в энной степени. Вот отсюда, собственно, такое обращение. Оно редко, потому что и таких господ в энной степени, и в литературе, и в каких-то реальных иерархиях исторических мало. А как это по-русски? А вот что нам пишет Лариса Анатольевна. В Крымской войне было холодно, и англичане изобрели шерстяную кофту, кардиган и шапку с горлом, балаклаву. Если имеется в виду Крымская война середины XIX века, в которой принимал участие Лев Николаевич Толстой, может быть, конечно, это и так, хотя что-то меня заставляет в этом усомниться. Ну, хотя бы, например, то, что слово «балаклава» в том значении, о котором спрашивал нас слушатель, стало нам известно, мягко говоря, значительно позднее, чем не только сама Крымская война происходила, но даже позднее, чем появились севастопольские рассказы Толстого. Надо проверять, возможно, слушательница права, а я не прав, но, повторяю, мы вернемся к этому в следующей передаче. А вот тут же еще вопрос, ну, не знаю, видимо, это словарями надо работать. Волга, Ладога, Ладога и Нега, окончание Ага, наверное. Да, угу. Окончание на Ага, Гать имеет ли родственные корни? Ну, Гать здесь совершенно ни при чем, а вот наблюдение о том, что имеют одинаковые окончания названия озер и некоторых рек, совершенно верно. Еще замечательный российский историк Василий Ключевский писал о том, что в России, в Средней России, очень многие географические названия, в частности, названия рек, имеют сходные или одинаковые финали. Ну, например, Москва, существует еще название рек, ну, Протва, например, которые имеют тот же самый слог «ва» на конце, а «ва» в финно-угорских языках и означало, собственно говоря, вот этот водоем. Примерно то же самое и с Онегой, Ладогой, и я уже забыл, какой там еще... Волга, трет. Ладога. Ну, возможно, и с Волгой. Так или иначе, нынешняя территория Центральной России и Северной России – это территории, которые осваивались восточными славянами очень поздно, уже в ту эпоху, когда уже существовало Киевское государство, уже существовала Новгородская республика. Ведь Новгородская республика, Псковская, они же были, ну, своего рода очагами славянской культуры, а вокруг них расстилались, во-первых, плохо освоенные славянами, но зато неплохо освоенные финно-угорскими племенами территории. И большинство, может быть, не большинство, но очень значительная часть географических названий, прежде всего, это гидронимы, названия водоемов, по происхождению как раз финно-угорские. Вот отсюда такие удивительные совпадения. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. И радиослушатели, это Владимир Савич. Вот слово «неохота», нет ли что того, что это происходит от слова «охота», общий же корень у них. Вот я слышал такую легенду или читал где-то, собрались охотники, там человек 5 на охоту, приехали на мелкую дичь. День был очень плохой, мокрый, неудачный. Поставили палатку, стали ждать утра. Утром ничего не прояснилось. Кто-то вылез, там пару раз где-то там выстрелил. Все равно дождик идет, туман, ничего не попасть. Ну и зовут следующего. Да, зашел он туда, говорит, это неохота. Потом еще двоих просят, может, будем охотиться? Нет, это неохота. И вот отсюда это, вот не отсюда ли это пошло, это слово, это вот неохота, это нежелание. И вот отсюда не пошло ли это слово неохота. Им неохота было идти в такую погоду заниматься, стрелять. И добавление вот к, там, к двухмесячной давности. Валерий Анатольевич где-то ему задавали вопрос, как женская будет, женский, сказать, от слова «жилец». Он, значит, сказал, что это «жилица». И действительно, у Ожегова мы читаем, значит, «жилица», а вот «жиличка» – это... Он считает, что это вот разговорное. Коммунальное такое какое-то. Да, а мы вот, я жил в старом доме против гостиницы «Ленинград», потом его почему-то переименовали в Санкт-Петербург, хотя вот остался и Ленинский проспект, и улица Ленина, и площадь Ленина. Зачем переименовывать было? Потом нас вот переселили на край света, тут недалеко уже от окружной дороги Москва-Хельсинки. Уже многих нет, но вот никто никогда не говорил «жилица». «Жиличка», может быть, по аналогии «моряк», «морячка», не «морячица» же это как-то. И в произведениях я встречал, ну, скорее всего, у Михаила Михайловича Зощенко, может, еще у кого-то, «жиличка», конечно. Ну, так вот, у Ожегова действительно это так. А вот в пятитомном словаре, в четырехтомном словаре 85-го года, здесь по-другому, значит, жилица – это устаревшая, а основное – это вот жиличка идет. И вот я считаю, что правильно, и единственное правильное – это вот только жиличка. И вот не далее, как в понедельник, Владимир Анатольевич, видно, сам он чего-то ему не очень, что ли, нравится, или где-то он, значит, договорился... Валерий Анатольевич? А? Валерий Анатольевич, да-да, простите. Он, значит, сказал, что можно жилец употреблять и в женском роде, значит. Жилец Сергеев и жилец Сергеева. Ну, я думаю, что это можно только если в обращении там в жилищный комитет в каком-то письме, в какой-то записке, может быть, это и можно. Вот. В общем, ему, может быть, тоже это не очень как-то нравится. Ну, вот я думаю, что самое правильное, конечно, это жиличка, и только так, и больше никак. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Савич, первый ваш вопрос, связанный со словом «неохота». Я думаю, что вы видите, что корень здесь тот же, что и в глаголе «хотеть». И в этом все дело. Слово «неохота» образовано, действительно образовано от слова «охота», но не в том значении, которое вы имеете в виду, то есть охота на диких животных. Оно образовано от значения просто желания. Вот охота, когда человек хочет чего-то, у него есть охота к чему-то. Или у него, наоборот, отсутствует желание чем-то заниматься. Соответственно, ему неохота что-то делать. И совершенно, по-моему, излишне предполагать, что вот значение слова «неохота» образовано от значения... Само слово «неохота» и, соответственно, значение образовано от охоты в том значении, которое мы имеем, допустим, в сцене охоты у Толстого в том же романе «Война и мир». Это получается примерно такой же путь, как ехать из Москвы в Петербург через Владивосток. По поводу жильца, жилицы и жилички... Прежде всего, разные рекомендации словарей отражают постепенное изменение в языке, что очевидно. Первое издание словаря Сергея Ивановича Ожегова вышло в свет в 1952 году, если я не ошибаюсь. Четырехтомный словарь русского языка, вышедший в 1985 году, это, насколько я понимаю, так называемый малый академический словарь русского языка под редакцией Анастасии Петровны Евгеньевой. Как вы сами видите, их разделяет более чем три десятилетия. По всей видимости, в четырехтомном словаре 70-х-80-х годов учтены те изменения, которые за это время произошли в стилистической окраске слов «жилица» и «жиличка». Но для меня наиболее характерно то, что слово «жилица» здесь подается как слово «устаревающее» или, может быть, даже «устаревшее». Я думаю, что реалии нашей нынешней жизни таковы, что оба слова, и жилец, и параллельное существительное женского рода, в какой бы форме мы его ни использовали, одинаково и довольно стремительно устаревают, потому что жильцов у нас становится все меньше и меньше. У нас существуют хозяева квартир, а не жильцы. В огромном количестве люди приватизируют свои квартиры или просто строят собственное жилье, которое, хозяевами которого, а не жильцами, в котором они изначально являются. Так что боюсь, что эти слова, все вот это вот гнездо, и жилец, и жилица, и жиличка, вот все они скоро окажутся в числе устаревших. Как это по-русски? Ольга спрашивает, как правильно употреблять слово «резюме»? А что ее смущает? Не знаю, в каких случаях резюме, может быть, чем отличается от характеристики, но гадать только можно. Ну, я могу назвать два главных значения слова «резюме». Первое значение – это краткое изложение содержания чего-либо, например, доклада, например, статьи, даже книги, если угодно, очень краткое, сжатое изложение. Если речь идет о каком-то публичном действии, когда люди выступают с разными докладами, то ведущий, вот особенно на круглых столах, ведущий может резюмировать все то, что происходило, и, соответственно, его заключительное выступление будет содержать в себе резюме всех докладов. Это первое значение. Второе значение слова «резюме», которое сегодня активно, это краткий свод основных фактов, биографических фактов, фактов, описывающих образование, опыт работы, то есть некий документ, с которым человек приходит устраиваться на работу. Его обычно просят вот представить какое-то резюме. Но вот раньше была характеристика, все-таки резюме ведь отличается от характеристики. Да, разумеется, характеристика и резюме просто совершенно разные жанры, потому что характеристику дает некоторое должностное лицо, которое по роду своих обязанностей обязано дать, должно дать характеристику человеку, но чаще всего это начальник. Ну или там бывает еще, я не знаю, сохранилась ли профсоюзная характеристика. Нет, ну а резюме – это характеристика самим человеком себя. Ну, резюме обычно составляется не в виде связанного рассказа, а в виде перечня. Образование, год рождения, там анкетные данные такие-то, образование такое-то, окончил тогда-то тот-то, ну, специальность такая. Ну да, свои такая. Правила там, ну, да, оформление, конечно. Это больше цифры и конкретные сухие сжатые факты. Совершенно верно. Если же нашу слушательницу интересует, как его употреблять в речи, это существительное несклоняемое, оно относится к среднему роду, соответственно, прилагательное с ним согласуется в среднем роде, и на этом, кажется, главное все. А как это по-русски? Да-да-да, пожалуйста. Добрый слушаем, вечер, Елена Николаевна. Добрый вечер, Михаил Яковлевич. Сердечное спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что вы делаете. Это из Выборга Татьяна Евгеньевна. Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какой современный орфографический словарь вы рекомендуете для домашней библиотеки? И вопрос второй. Скажите, пожалуйста, когда говорят «город Выборг», в городе Выборге, вот это, мне кажется, правильным, насколько я помню правила. Но часто говорят «в городе Выборг», «в городе Москва». Вот правильно ли это? Скажите, пожалуйста. Спасибо вам сердечно еще раз. Татьяна Евгеньевна, и вам спасибо. Орфографический словарь, конечно, предпочтительнее всего держать дома орфографический словарь под редакцией профессора Лопатина. Ну, одно из его изданий, 2007 год, можно и, разумеется, более позднее издание. Важно, чтобы в надзаголовке, на титульном листе, в надзаголовке было написано «Институт, Академия, Российская Академия Наук, Институт Русского Языка». Вот это наиболее авторитетный академический орфографический словарь. От него отталкиваются все рекомендации, которые даются в любых других изданиях. Что же касается склонения названий городов, вы совершенно правы, Татьяна Евгеньевна, в городе Выборге из города Выборга и неправильно из города Выборг, хотя это и довольно широко распространено. Как это по-русски-то? Наталья спрашивает, как ведущий относится к широкому употреблению слова «квест»? А многие, наверное, не знают, что оно означает. Ну, а что такое квест? Это такое мероприятие, игровое мероприятие, если я правильно понимаю, участники которого должны решить какую-то задачу, достигнуть какой-то цели, но при этом им приходится преодолевать различные препятствия, решать сложные логические задачи, находить выход из лабиринта, быстро в уме решать какие-то, может быть, даже математические задачи. То есть испытания, которые могут выпасть на долю участников квеста, непредсказуемы и разнообразны. Мне кажется, что если употреблять это слово терминологически, определенное, строго определенное, с заранее очерченными особенностями игра, вот не любая, а вот только определенного типа игра, тогда и употреблять-то его придется ну, в довольно ограниченном количестве случаев. А если мы начинаем слово «квест» распространять на любое игровое, любое мероприятие, имеющее игровую форму, то мы просто превращаем его в синоним слова «игра», и тем самым, разумеется, выхолащиваем сам смысл употребления этого слова. Так что к широкому, особенно к неоправданно широкому употреблению этого слова, лично я отношусь отрицательно. А вам когда-нибудь приходилось участвовать в этих квестах? Пожалуй, что нет. Ну, если не считать далекого детства, пионерских лагерей. А там некоторые... таких не было. Не было, да? Нет. Все-таки не было. Ну, значит, по отношению к тому, что имеет право называться квестом, я, собственно, это и сказал, можно, конечно, употреблять это слово, но не к любой игре. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем. Светлана, у меня два вопроса. Вот постоянно можно слышать, на русский язык фильм озвучен такой-то фирмой. Вот, не знаю, может быть, я придираюсь, мне кажется, что если бы я так говорила, я бы сказала, на русский язык фильм переведен такой-то фирмой. А если озвучен, то сказать, что на русском языке фильм озвучен тем-то, тем-то. Или я, может быть, чрезмерно придираюсь. Скажите, не пожалуйста. Вы одна этот вопрос да, задаете. Ну, уже это вот несколько раз нас спрашивали. То есть начинаешь думать, а вообще чего они взяли за перевод на русский язык фильма, если они не могут правильно справиться. И вот скажите, пожалуйста, вот как я, может быть, я придираюсь? А, это все у вас второй вопрос. Ой, подождите, я же еще второй вопрос. Значит, докладчик... зачитал доклад. Вот как-то, ну, я не знаю, все время режет слух. Кажется, что, может быть, докладчик прочитал доклад. А вот в этом «зачитал» какая-то вот такая вот, ну... Ну, а то, что и докладчик, и доклад в одном предложении вам не режется. Высокомерие какое-то. Ну, я не знаю, какое-то вот... Как-то хочется повесить... Как будто они хотят повысить градус значительности. Вот, может быть, я не права все-таки. Как бы вот вы сказали насчет докладов? Спасибо, Светлана. Я совершенно солидарен с вами в отношении вашего первого вопроса и думаю, что нисколько вы не придираетесь. Действительно, фильм можно перевести на русский язык и можно озвучить его на русском языке. Причем понятно, что это два совершенно разных действия. Перевести это одно, и озвучить это другое. Переводить может один человек, озвучивать. Если уж его озвучивают, то, наверное, должен быть целый коллектив актеров. Зачитал доклад. Конечно, предпочтительно некто прочитал доклад. Выступил с докладом, прочитал доклад. Сегодня, должен сказать, по моим наблюдениям, доклады уже редко читают, но, тем не менее, сохраняется вот это употребление глагола читать или его производного какого-либо по отношению к любому докладу. «Зачитал» звучит очень плохо. Есть у глагола «зачитать» такое... Ну, полуразговорное значение, то есть, взяв потерять, у кого-то да? книгу почитать, оставить ее у себя, как бы забыв о том, что ее нужно вернуть. Конечно, глагол «зачитать» употребляется в значении «озвучить», но, в общем, это, по-моему, не повышает значимость, а, наоборот, принижает значимость. Если человек просто зачитывает текст в значении «озвучивает», так, может быть, он и не автор этого доклада. Ну что ж, кому же достанутся билеты на экскурсию концерта в Петербург, концерт на завтра, на моноспектакль «Федор Шаляпин. Страницы жизни», а также в учебный театр на 16 декабря на спектакль «Пакуем чемоданы». И в Смольный собор у нас еще есть пригласительные билеты. 13 декабря там будет концерт Санкт-Петербургской хора Санкт-Петербургской консерватории. Ну, наиболее интересные вопросы сегодня задавали Семен, во-первых, Владимир Савич, во-вторых, и Светлана, вот последняя наша слушательница. Я дозвонюсь вот прямо сейчас, как только закончится программа. Ну, а сегодня спасибо всем тем, кто нам звонил, кто присылает нам сообщения на пейджеры, конечно, тем, кто пишет нам письма, спасибо. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».